Глава 11. Я засыпал и просыпался, что-то раскачивало меня, было тепло, и я не понимал, что это. Берег в Геренджике, прибой. Когда я открывал глаза, приподнимался, видел черную пустую комнату, очертания стола, табуреток, коптилки на окне. Наконец я встал и понял, что в комнате холодно, просто меня еще греет спирт. Я осмотрелся. Увидел, как белеет безжизненная пустая отцовская кровать. Он еще не вернулся. Я посмотрел в темноте на часы. 15:45. Так долго он еще никогда не задерживался. Он всегда ночевал дома. Хотелось есть. Но жратвы уже не было. Не то что сало, ни крошки хлеба. Я снова лег на свою раскладушку. Хотелось думать о чем-то приятном. О Геленджике, о море, об Аните. Но не выходило. Теперь я уже не мог заснуть. Тепло спирта постепенно вытекало из меня, стало холодно, знобко, ни ночь, ни утро. К комнате этой я никак не мог привыкнуть. В ней не было ничего родного, моего. Ее углы были холодные, не связанные в моей памяти ни с чем. Валялись отцовские книги, газеты, темная, бесформенная, нелепая груда. Я пытался задремать. Чудилось что-то теплое, красноватое, солнце на снегу. Потом теплое уходило, снег становился серый, сухой, как звездка, и я снова открывал глаза и окликал отца. Никто не отвечал, только в газетах что-то шуршало быстро, воровато, должно быть, мыши. Скорей бы уже утро. Я встал, зажег коптилку, нашел махорку, скрутил себе толстую неуклюжую цигарку. Грубый, тяжелый вкус махорки был приятен, от густого черноватого дыма в комнате стало чуть теплее. Медленно начинало рассветать. В тишине я услышал, как елозил ключ в просторном разболтанном гнезде замка. Ключ елозил и гремел, все не попадая в паз. Вошел отец, увидел, что я курю, но ничего не сказал. Он стал искать кисет с махоркой. Искал, шарил по углам. Он никогда не знал, не помнил, где что лежит. Ну как, погулял? Как повеселился? Он промолчал, словно не услышал моего вопроса. Казалось, он был всецело поглощен своими дурацкими поисками. Руки его суетливо шарили по столу, по кровати. Они как-то беспомощно, будто с холоду, дрожали. Я не выдержал, взял кисет, который лежал на полу около окна, и бросил ему. Ну как, все же провел время? — еще раз спросил я. — Как же ты на работу пойдешь, не выспавшись? Он сел на мою раскладушку, снизу устало и кротко посмотрел на меня. — Голова болит, — сказал он и провел ладонью по лбу. — Еще бы! Он все смотрел на меня без улыбки, без смущения, без иронии, безразлично, спокойно, каким-то больным взглядом. Он лег на мою раскладушку. Она заскрежетала, запищала от тяжести. Он вытянул ноги и, закрыв глаза, прошептал. — Голова болит чертовски. — А работа у меня сегодня. — Ничего, у тебя помощники есть. У меня теперь помощников мало осталось. Шелю я проводил сегодня на фронт.